Кроме того, не нужно забывать, что хирургические методы лечения Ибн Сина включил в канон, в полном объеме знаний своего времени, в отличие, например, от Баха-уль-Даула, который отказался включить в свой медицинский трактат главу о лечении гангрены на том основании, что его труд предназначен для врачей, а не для хирургов. Напрасные упреки в том, что Ибн Сина заменил нож прижиганием. Действительно, Ибн Сина часто рекомендует применять вместо ланцета прижигание. Но если вспомнить о неумении бороться с заражением раны во времена Ибн Сины, а также то, что насколько прижигание в этом смысле безопаснее резаной раны, придется признать позицию Ибн Сины вполне обоснованной. Известно также, что раскаленное железо в то время широко применялось при лечении ран и фистул, при гангренах, нарывах, раке. Многие врачи и хирурги древности Средневековья руководствовались указанием Гиппократа: чего не излечивает лекарство, излечивает железо, а чего железо не излечивает, излечивает огонь, а чего огонь не излечивает, то должно считаться неизлечимым. Гиппократ. Избранные книги. Москва, 1936 год, страница 733. Поэтому, по образному замечанию историка медицины Пушмана, в то время хирургическая пиротехника достигла высокой степени. Ковнер добавляет, что большая часть из 151 хирургического инструмента, которые современник Ибн Сины Абул-Касым описывает в своем руководстве, предназначена именно для этой пиротехники. Абул-Касым производил прижигание при множестве местных поражений, подчеркивая, что операция требует гораздо большей осторожности, чем прижигание из-за кровотечения, ибо кровь – сама жизнь. В каноне подробно описана подготовка больного к операции, лечение ран, переломов и вывихов, хирургическое лечение ряда заболеваний внутренних органов. К операции больного рекомендуется готовить тщательно. За день до этого дать слабительное, а в день операции не кормить больного. Если операция проводится без обезболивания, больного рекомендуется фиксировать. Голени связать вместе, руки привязать к бедрам. Перечисляется большое количество обезболивающих средств: белладонна, латуковое семя, корица, опиум, мандрагора и другие. Рецепты обезболивания различны и зависят от состояния больного. Например, в каноне указывается, что при ампутации больному нужно дать выпить 3 мерки сока мандрагоры, разбавленной вином, что приводит к бесчувственному состоянию. Если необходимо, чтобы больной быстро лишился чувствительности, пишет Ибн Сина, добавь приятно пахнущего меда или сабур в вино. Если нужно добиться глубокого бесчувствия, чтобы облегчить перенесение боли во время операции, подмешай плевел. Или возьми дымницу, опиум белины под драхмы на каждого, мускатный орех или сырую древесину алоэ. Смешай все это с вином и дай больному столько, сколько нужно. Или свари до черна в воде белину с корой мандрагоры, пока она не станет красной. Смешай это с вином. Можно представить, сколько непонятного для людей, живущих в то время, заключало в себе это поразительное, усыпляющее, обезболивающее действие лекарств. Недаром прославленный Омар Хайям писал: «Алхимию вина не презирай. Какой душе истерзанной не даст она покой? Ты выпил мен один, и 1000 болезней, что мучили тебя, вдруг сняло как рукой». Перевод Липского. Рецепты обезболивания, описанные в каноне, в дальнейшем применяли в Европе. Например, один из способов обезболивания, рекомендованных врачом Салернской школы Скоттом, 1175 год,